Через некоторое время отец стал сопротивляться заклятию, точно так же, как и я. Были моменты, когда он прекрасно понимал, что происходит. Хозяин решил, что отец больше не должен выходить из дома. Вместо этого он заставил его писать письма в министерство. Он заставил его написать, что он болен. Но Смайт не выполнил свой долг. Он утратил бдительность. Отец бежал. Хозяин догадался, что он направляется в Хогвартс. Отец собирался рассказать обо всем Дамблдору. Признаться. Он собирался признаться, что вызволил меня из Азкабана. Хозяин сообщил мне о победе отца. Он приказал мне остановить его любой ценой. Я ждал. Я дождался. А кубок уже в лабиринте? С интересом спросила Гермиона. Да, я отнес его туда. Хозяин вернет себе силу, и я буду вознагражден так, как никто из волшебников не смеет и мечтать. Крауч-младший по-идиотски улыбнулся, а мы переглянулись. А в какое место кубок перенесет чемпиона? Вкратчиво спросил я, и он ответил. Ты что задумал? С тревогой спросил Невиллу. Убить Волдеморта, ясное дело, пожал я плечами. У него еще есть крестражи, но их мы отыщем, это вопрос времени. Сириус написал, они нашли какое-то кольцо, может, то самое. Пересылать его он не хочет, на нем еще проклятие мощное было, но это они с Регулусом сняли. Летом поэкспериментируем, а вот нынешнее его тельце надо бы того прибить, или вообще захватить, прикиньте, как круто было бы. «Как ты захватишь взрослого дядьку?» — скептически спросила Гермиона. «Ты что, не слышала?» — Крауч сказал. «Смайт принес лорда на ручках», — напомнил я. «Нет, ну, может, Смайт размером с Хагрида, но что-то мне в это не верится». «Барти», — она ткнула оцепеневшего Крауча-младшего в бок. «Как выглядит сейчас Волдеморт?» «Как младенец?» — пробормотал тот. «Убедилась?» — ухмыльнулся я и потер руки. «Нет, правда, я передумал. Хочу отловить его и держать в клетке, а тем временем мы придумаем, как из меня вытащить ту фигню. Ну, вы поняли, а этих куда девать?» – спросила Гермиона, кивнув на Краучи. «Младший пока пусть будет Грюмом», – подумав, ответил я. «Сейчас мы ему память подправим, пускай идет обратно в замок и думает, что нашел отца и убил, а старшего спрячем, превратим во что-нибудь». Пусть отдохнет в тайной комнате, он важный свидетель. Ну, дело твое, вздохнула Гермиона. До какого момента ему память править? Так, я начал искать нужные струны. Он вышел из замка, услышал, как Виктор зовет кого-нибудь на помощь. Кстати, Крам просил тебя помочь с Луной, он ее не понимает. Не отвлекайся. Ага, ну вот, отсюда и правим. Пусть он думает, что оглушил Крама и пошел сюда. Наткнулся на отца и меня. Меня тоже оглушил, кстати. У него же есть мантия-невидимка, так что я никого не видел. А отца убил, превратил во что-то и спрятал вон хоть в дупле той сосны. Работаем, Гермиона кивнула, и воздух загудел, когда мы взялись за нужные струны. Невилл тем временем сосредоточенно превращал Крауча-старшего в посудный ёршик. У него неплохо вышло, кстати говоря. Лже-Грюм ушел к сосне, а мы, прихватив ёршик и прикрывшись мантиями, очень хотелось прихватить ту, что была у Крауча-младшего, чисто для коллекции, но я сдержался, а то еще заподозрит неладное. Прошмыгнули в замок. В тайной комнате я попросил Василиска приглядеть за трансфигурированным Краучем-старшим, если вдруг случайно расколдуется, и никуда не отпускать, а заодно нацедил яда, однозначно пригодится. «Ну, ребята», — сказал я, потерев руки, — «начинается конкретное мочилово. Не подведите. Идите обратно, а я изображу контуженного рядом с Крамом». Нам поверили, как ни странно. Дескать, кто-то обездвижил нас обоих, а когда мы очнулись, Крауч-старший пропал. Дамблдор смотрел на нас как-то странно, Каркаров истерически вопил, мол, его чемпиона пытались убить, но в глазах его читался не просто страх, а настоящий ужас. Ну а я реагировал на все немного заторможенно, и это списали на действие заклятия. Часть 16. Эванс. Все участники турнира собираются после завтрака в комнате, примыкающей к залу, сказала мне МакГонагалл с утра пораньше. Но ведь соревнование начнется вечером, я же не перепутал. Конечно, Эванс. В комнате собрались семьи участников турнира. У МакКошки отчетливо дергался правый глаз. Они приглашены посмотреть последнее состязание. И ты сегодня сможешь провести со своими родственниками весь день. С этими словами она отошла от стола. Сириус, воскликнул я, подпрыгнув на месте. Но это был не Сириус, вернее, не один только крестный. Но я опять забегаю вперед. Когда я пересек большой зал и толкнул дверь в комнату, то увидел Седрика с родителями, Виктор тоже разговаривал с отцом и матерью. В другом углу щебетала по-французски Флёр, ее младшая сестренка, я узнал, ее звали Габриэль, стояла рядом, держась за мамину руку. И тут я увидел Сириуса и Регулуса. «Мы приехали поболеть за тебя», чуточку натянуто улыбнулся крестный и потянулся меня обнять. «А еще у нас есть сюрприз». Регулус загородил нас спиной, и Сириус вытащил из-под полы карманное зеркало. «Смотри сюда, только не вздумай орать». Я с любопытством заглянул в едва заметно светящееся стекло, и, к счастью, Регулус вовремя зажал мне рот, а то я бы точно что-нибудь ляпнул. В зеркале оказался Сириус, только старше лет на 30, с другой прической и одетый куда более солидно. «Представь нас», — прозвучал холодный голос. «Это Гарри Эванс, урожденный Поттер, папа», — смиренно ответил крестный. «Гарри, это мой отец, Орион Блэк, а это матушка, Вальбурга Блэк». «Офигеть», — выдохнул я, присмотревшись. «Какие вы молодые, даже дедушкой с бабушкой не назовешь, убьете еще». «Чего доброго, я же говорил, что это крайне непосредственный мальчик», – деликатно заметил Регулус, и Орион хмыкнул, сделав вид, будто закашлялся, а Вальбурга покровительственно улыбнулась. «Весьма непосредственный», – кивнула леди Блэк. «Она была очень интересной дамой, ничего общего с портретом. Конечно, на юную девушку она никак не тянула, но для своего возраста сохранилась замечательно, и супруг тоже. Как понимаешь, Гарри, появляться здесь нашим родителям не стоит. Ну а лично познакомитесь на каникулах», — добавил Сириус, но я уже не слушал, увидев за его спиной тетю и кузена. «Тетя Пэт», — завопил я и кинулся в раскрытые объятия. «Дадли, ура, круто тут», — сказал кузен, озираясь. «Недурно», — согласилась тетя. «Школа заметно изменилась», — услышал я голос леди Блэк из зеркала. «Мальчики, я хочу, чтобы вы обошли с нами Хогвартс. Я давно здесь не была». Самое интересное, никаких возражений не последовало. Леди Блэк подавляла даже МММ виртуальным присутствием. Не знаю, как с ней уживался супруг, но судя по его смешливым глазам, великолепно. Наверное, делал вид, что руководит делами жена, а сам отрывался по мере возможностей. В общем и в целом, день мы провели замечательно. Обошли замок с зеркалом наперевес, сходили на дурмштранговский корабль, я упросил Крама пустить нас на минутку, пока Каркаров где-то бродит, посмотрели на карету Шармбаттона и познакомили родню с мадам Максим, она помогала Хагриду обрезать яблони и заодно читала лекцию по ботанике. Ну и заодно услышали о том, что мистера Крауча не нашли, а Перси Уизли вызывали на допрос, спрашивали про инструкции, которые он получал от своего босса. Похоже, решили, что это фальшивки. Заменить Крауча Перси не позволили, пятым судьей назначили Корнелиуса Фаджа, министра. «Тетя, как тебе тут?» – спросил я, улучив момент. «Кухня великолепная, а в целом, провинциально», – ответила она и подмигнула. Дадли хрюкнул. «А они?» – прошептал я, намекая на старших Блэков, которые, к счастью, уже прервали связь. «Хотя кто их знает? Прекрасные люди, хоть и очень строгие», – негромко ответила она. «Переживают за своих мальчишек так же, как я за вас с Дадли. Только вы-то у меня всегда были под рукой, а эти?» «Продолбались», – вздохнул я. «А дядя Вернан что сказал? Какая разница?» – высокомерно сказала тетя Пэт. «Я взрослая женщина, и бывший муж не имеет права указывать мне, с кем общаться». Отец офигел, когда узнал, сколько Сириус выкинул на мои спортивные секции, прошептал Дадли, придержав меня за рукав, и на ремонт нашего дома. Он вообще предлагал к нему переехать, в Лондон, но мама уперлась, это уж чересчур. «А они?» «Не знаю», еще тише прошептал кузен, оглядываясь. «Не застукал, но он же волшебник, поди подгляди, ты сам-то посмотри, ты же можешь». Я и посмотрел, покивал, нервно хихикнул и еще раз кивнул. «Ну, там все пучком», сказал я Дадли. «Долго ли взрослым людям? Тетя-то как похорошела, а, да я сам тащусь», довольно улыбнулся он. «Тут недавно в магазине решили, что она моя сестра». Чуть погодя я выловил Сириуса и строго спросил: «Вы что думаете насчет тети Пэт?» «А?» – не понял он. «Ваша семейка Макглав вроде бы не переносит», – напомнил я. «Макглорожденных тоже, но если меня они худо-бедно переживут, то тетя и Дадли». «Знаешь», – сказал Сириус, схватив меня за шкирку и подержав на весу, «после того, как вы с Гермионой нам всем жизнь спасли». «Ясно, ясно, только отпусти», – прохрипел я. «И пойдемте в замок», – скоро уже начнется соревнование. И вот еще, Сириус, только не вздумайте возражать. Я хочу изловить Волдеморта, и мне понадобится помощь. Мы подошли к стадиону. Поле для квиддича изменилось неузнаваемо. По всему периметру поднялась плотная живая изгородь высотой футов в 20. Прямо передо мной в изгороди чернел проем, вход в лабиринт, а коридор внутри него, образованный густым кустарником, уходил в черноту. Готичненько, подумал я, поддернув рукава. Через 5 минут на стадионе появились первые зрители. Небо потемнело, зажглись первые звезды. К Бэгмину и участникам подошли Хагрид и профессора. «Мы будем патрулировать снаружи», сообщила участникам состязания наша Маккошка. «Если кто-нибудь попадет в беду и почувствует, что требуется подмога, пошлите в воздух красные искры, и мы незамедлительно придем на выручку». «Все ясно», чемпионы кивнули. «Тогда вперед», весело скомандовал Бэгмин и добавил, усилив голос. «Леди и джентльмены, третье и последнее состязание турнира трех волшебников начинается. Разрешите мне напомнить вам турнирное положение участников на сегодняшний день. Первое место делит между собой Виктор Крам, Дурмштранг и Гарри Эванс, Хогвартс». Крики и гром аплодисментов разбудили птиц в запретном лесу, и они с тревожным гомоном поднялись в темное ночное небо. На втором месте Седрик Дигори, Хогвартс, а на третьем месте Флёр Делакур, Шермбаттон. «Итак, Гарри и Виктор, начнете по моему свистку. 3, 2, 1». Он резко свистнул, и мы с Виктором устремились внутрь лабиринта. Высоченная живая изгородь бросала на дорожку черную тень. То ли изгородь была чересчур густой, то ли ее заколдовали, но звуки стадиона тут же стихли, едва мы вступили во тьму лабиринта. Я услышал, как Крам произнес «Люмос», но сам положился на струны. Темно ли, светло, без разницы. Бэгмин снова свистнул, значит, в лабиринт вошел Дигори. Надо было спешить, я не собирался отдавать Волдеморта невесть кому. Я шел и шел, но мне никто не попадался. Вдруг из кустов выскочил Седрик в дымящейся мантии. «Это сопло хвосты Хагрида», прошептал он, «гигантские. Я еле от них отбился». «Да вашу ж мать, после драконов испугаться соплохвостов», подумал я и пошел дальше. Судя по вспышкам серебристого огня, кто-то сражался с дементорами. Потом я заблудился в каком-то тумане и круто прогулялся кверху ногами, воображая себя космонавтом на орбитальной станции. Затем мне таки встретился соплохвост, но я его отшвырнул, побежал дальше, но услышал за кустами такое: «Что ты делаешь?» — кричал Седрик. «Ты что, гад, делаешь?» Следом прозвучал голос Крама. «Круция!» Седрик отчаянно завопил, а я ломанулся сквозь кусты и выскочил прямо на Виктора. «Ты охренел, блин!» — выкрикнул я, а он повернулся и уставился на меня пустыми глазами. «Ступифай!» Крам застыл на месте, а Седрик, тяжело дыша, встал на колени. «Ты жив?» — спросил я. «Да», — выдохнул Седрик. «Не могу поверить». Он подкрался сзади, я услыхал, обернулся, а он уже и палочку на меня направил. Он поднялся на ноги. Его трясло. «Интересное кино», — протянул я. «А ты слышал, как кричала Флёр?» «Слышал», — ответил Седрик. «Ты думаешь, Крам мог и ее? А кто его знает? Может, она тоже на соплохвоста нарвалась? Оставим Крама тут, а его никто не сожрет? Даже если и сожрет, нам-то что?» — фыркнул я, хотя мне жаль было Виктора, он был неплохим парнем. «Я искры запущу», — сказал Дигори, — «чтоб его нашли, а мы пойдем дальше, в разные стороны». «Ага, годится», — кивнул я, понаблюдал за фейерверком, а когда Седрик ушел в темноту, присел рядом с Виктором и пару раз дал ему по щекам. «Эй, ты жив?» — он застонал, ответил непереводимой игрой слов, в буквальном смысле, «я болгарского не знаю», и открыл глаза. «Гарри, а что со мной?» — хрипло спросил он. «Ты напал на Седрика», — любезно ответил я. Круциатусом его шарахнул. «Да быть того не может». Виктор сел. «Ты под Империя был», — сказал я, поскольку совершенно отчетливо видел струны. «Не сомневайся. Вставай, погнали. Надо добраться до кубка раньше этого идиота, иначе он сдохнет». «Кубок?» — чуточку заторможенно спросил Крам. «Седрик, не тупи. Хотя тебе простительно. Идем живей. Главное, не дай ему коснуться кубка, иначе Волдеморт его убьет нахрен. И сам не суйся. Во, вол, это ловушка», — серьезно сказал я, глядя ему в глаза. «Волдеморту нужен я, и я к нему приду. Не трогай кубок. Я не хочу потом искать твой труп». «А твой кто будет искать?» — сощурился Крам. «Меня он так просто не убьет», — ответил я. «Подстрахуй, будь другом. Не в турнире дело, не в деньгах, тут все намного хуже. Я отдам тебе кубок, могу его галлеонами сверху засыпать, не проблема, он мне не нужен, клянусь, и чемпионство это тоже, но Вальдемар-то оставь мне, договорились, я постараюсь, серьезно ответил Виктор, помолчав, потом объяснишь толком, конечно, кивнул я, и мы двинулись в темноту, и вдруг увидели сфинкса, она была очень красивой, и перегораживала дорожку, чтоб ей, ты близок к цели, произнесла она низким, хрипловатым голосом. «Кратчайший путь лежит именно здесь. Может, в обход?» – шепнул Крам. «Так мы до утра провозимся. Может, вы меня пропустите?» «Нет, конечно», – ответила она, не останавливаясь. «Отгадай мою загадку, тогда пропущу. Отгадаешь с первой попытки, путь открыт. Не отгадаешь, нападу. Ничего не ответишь, пойдешь назад, восвояси». «Ну, давайте», – согласился я, и чудовище загадало загадку, а я выдохнул. «Тьфу ты, ерунда какая! Стой!» – прозвенел ее голос, когда я назвал ответ и пошел дальше. «Ты второй чемпион! Загадка! Он со мной!» – выкрикнул я, схватил Виктора за руку и бросился на утек. Выскочили мы очень удачно. Прямо перед нами на постаменте сиял кубок. Я надбавил, Виктор тяжело топотал следом, но тут откуда-то вынесло Седрика. Бегал он недурно, но чуть не нарвался на гигантского акромантула. Втроем мы его одолели. Конечно, но сил оставалось все меньше. «Виктор, задержи его!» Прохрипел я и со всех ног кинулся к кубку, во всю глотку завопив. «Вальдемар, я иду к тебе!» Крам не успел, на земле он был не таким шустрым, как в воздухе. Дикгари схватил таки меня за рукав, но я ухитрился вывернуться из мантии и схватился за кубок. Меня швырнуло куда-то в неизвестность, в глазах потемнело, а когда я очухался и поднял голову. Часть 17. Местность вокруг ничем не напоминала Хогвартс. Я оказался посреди старого кладбища, невдалеке виднелась церквушка, с другой стороны, особняк на склоне холма. Присев за надгробием, я огляделся. Ко мне приближался кто-то, невысокий человек в мантии, в руках у него был большой сверток. Так-так, обрадовался я, на ловца и зверь бежит. И тут мне долбануло по шраму так, что я чуть нос об это надгробие не сломал. Боль была дичайшей. Я ничего не видел, я даже палочку выронил, а откуда-то издалека, донесся холодный, пронзительный голос, который кому-то что-то приказал. И сразу же я почувствовал, как меня ставят на ноги, куда-то волокут и привязывают к надгробию. Я еще успел прочесть, что на нем написано Том Риддл. Я даже не сопротивлялся, только подбирал нужные струны, чтобы освободиться, если понадобится. Впереди блестел кубок, а рядом лежал тот сверток, что нес незнакомый дядька. Он был совсем небольшим, будто в тряпки завернули младенца, а стоило мне посмотреть на него, как в лоб будто гвоздь забивали, так болел шрам. Под ногами раздался шорох. Я глянул вниз. По траве вокруг надгробья скользнула огромная змея, меньше Василиска, конечно, но все равно здоровенная. Снова послышалось быстрое, прерывистое дыхание Смайта, а кто еще это мог быть? Он припер здоровенный котел с водой размером с себя, не меньше. Сверток задрыгался. Смайт развел огонь под котлом, и змея убралась в темноту. Мне было до жути интересно. Котел закипел минут через пять, пар валил вовсю, а неизвестное существо в свертке металось, будто его поджаривали. «Скорее!» — услышал я. Кипящая поверхность жидкости превратилась в искры и сверкала, точно усыпанная бриллиантами. Это было очень красиво. «Все готово, хозяин. Пора!» произнес ледяной голос. Смайт развернул кулек, и меня чуть не стошнило. Барти Крауч сказал правду. Существо напоминало младенца, но только очертаниями. У него было чешуйчатое безволосое тело цвета сырого мяса, говядина, подумал я, слабые, тонкие ручки и ножки, а лицо, приплюснутое, змеиное, со знакомыми блестящими красными глазами-щелками. Существо казалось почти беспомощным. Оно потянулось к слуге, а тот поднял его на руки. В этот миг капюшон упал у него с головы, и я заметил на бледном лице крайнее отвращение. Смайт поднял свою ношу над котлом, и искры, танцующие на поверхности жидкости, осветили на мгновение плоское злобное лицо. «Свари его, свари!» — гаркнул я, когда Смайт опустил существо в котел, а оно с шипением булькнуло на дно. «Поддай жару, чувак!» Голова болела по-прежнему, но это я мог пережить. Я сгорал от любопытства, и тут Смайт заговорил. Голос его дрожал, выдавая панический страх. Он поднял палочку, закрыл глаза и с трудом произнес. «Кость отца, отданная без согласия, возроди своего сына». Из-под моих ног вылетела струйка праха и устремилась в кипящий котел. Поскуливая от ужаса, Смайт вытащил из-под плаща длинный тонкий серебряный кинжал и снова заговорил, на сей раз каждое слово сопровождая истеричным всхлипом. «Пеплот слуги, отданная Де, добровольно оживи своего хозяина». Он вытянул перед собой руку, крепко сжал кинжал влево и замахнулся. Я зажмурился, но уши зажать не мог, а потому слышал вопль. Когда я приоткрыл один глаз, зелье из ярко-голубого стало красным, а Смайт стоял вплотную ко мне, поскуливая от боли. «Мистер, вы бы руку перевязали, помрете же», — порекомендовал я, но он только выговорил. «Кровь недруга, взятая насильно, воскреси своего врага». Он взрезал мне руку и нацедил крови, а потом выплеснул ее в котел. Варево побелело, а Смайт свалился без сил. Котел кипел, сверкающие искры летели во все стороны. Ничего не происходило. Я потихоньку отвязался, но стоял на прежнем месте. Мне нужен был Вальдемарт. И рецепт этого зелья, да. Искры погасли, из котла взметнулся столб белого пара, он становился все гуще. И вдруг в облаке пара, идущего из котла, начали возникать очертания высокого, худого, как скелет, человека. «Одень меня», — произнес он холодно. Всхлипывая и прижимая к груди изуродованную руку, Смайт с трудом встал на ноги и накинул на хозяина черную мантию. Живой скелет ступил из котла на землю, не сводя с меня глаз. Я же с интересом разглядывал эту харю. Нет, Фредди Крюгер все-таки страшнее. Вальдемарт принялся осматривать собственное тело. Его кисти напоминали больших белых пауков. Длинные бледные пальцы ощупывали грудь, руки, лицо. Красные глаза, зрачки которых, подобно змеиным, превратились в щелочки, горели в темноте еще пронзительнее. Охваченный восторгом, он вытянул вперед руки и начал сгибать и разгибать пальцы, не обращая ни малейшего внимания ни на окровавленного, лежащего на земле Смайта, ни на огромную змею, которая снова приползла и обвелась вокруг меня и надгробия. Наконец он вынул из кармана мантии волшебную палочку и направил на Смайта, и того принесло поближе. «Милорд», задыхаясь, простонал он, «милорд, вы же обещали». «Протяни руку», процедил небрежно Вальдемарт, а я постарался запомнить, что за струны он использовал. Он вовсе не собирался залечить рану слуги, он задрал рукав на его левой руке и коснулся темной метки. «Она снова здесь», — тихо произнес он, — «они ее заметят. Теперь мы посмотрим, теперь мы узнаем». У меня опять разболелся шрам, и я подумал, что надо как-то избавиться от этой головной боли. «В смысле, Вальдемарта, сколько же их соберется с силами и явится сюда, когда они почувствуют это?» Прошептал он, запрокидывая голову и всматриваясь в звезды. «И сколько окажется глупцов, которые решат держаться подальше отсюда?» Он прошелся туда-сюда, глянул на меня и прошипел. «Ты, Гарри Поттер, стоишь на останках моего покойного отца. Он был маглом и дураком, как и твоя дорогая мамочка. Но они оба пригодились нам, не правда ли? Твоя мать погибла, защищая тебя, а я сам убил своего отца, и посмотри, как он мне помог, уже будучи покойником. Вы б лучше этого чудика вылечили, сдохнет же», — сказал я, но он не отреагировал. «Видишь этот дом на склоне холма, Поттер? Там жил мой отец. Моя мать, колдунья, жила в этой деревне и влюбилась в него. Но он бросил ее, когда она рассказала ему, кто она такая. Он не любил магию, мой папаша. Он бросил ее и вернулся к своим маглам родителям еще до моего рождения, Поттер, а она умерла, родив меня, и я вырос в магловском приюте. Но я поклялся найти его. Я отомстил ему, этому дураку, который дал мне свое имя, Том Риддл». «Да я в курсе», — ответил я. «Я ж ваш дневник нашел и того», — кокнул. Но он все равно не слушал. «Смотри, Гарри, вот возвращается моя настоящая семья». Внезапно среди могил, под огромным тисом, везде, где была тень, возникли фигуры волшебников. Все они были в масках и капюшонах. Один за другим они двигались к нам медленно, осторожно, как будто не веря своим глазам. Вальдемарт молча стоял посреди кладбища и глядел на них. Наконец один из пожирателей смерти упал на колени, подполз к нему и поцеловал полумантии, а за ним еще, и еще один. Вальдемарт внимательно посмотрел на них и тихо произнес: «Добро пожаловать, пожиратели смерти. 13 лет прошло, 13 лет со дня нашей последней встречи, и все же вы ответили на мой зов, будто это было вчера. Значит, нас всех по-прежнему объединяет темная метка, или нет?» Он запрокинул голову и с шумом вдохнул. «Я чую вину», — произнес он. Воздух насквозь провонял виной.

сеющих страх. Он снова пошел по кругу. Мимо некоторых пожирателей смерти он проходил молча, перед другими останавливался и говорил с ними. «Я слушал во все уши. Макнир, ты сейчас уничтожаешь опасных животных по заданию Министерства магии, скоро у тебя появятся жертвы поинтереснее, Макнир». «Спасибо, хозяин», — пробормотал Макнир. «По-моему, он очень жалел, что у него при себе нет топора или чем он там уничтожал животных». А здесь Волан-де-Морт подошел к двоим самым высоким пожирателям смерти. «Здесь у нас Крэпт. Ты сработаешь лучше на этот раз, правда, Крэпт? И ты, Гойл?» Оба неуклюже поклонились, глухо бормоча. «Да, хозяин». «Конечно, хозяин. То же самое касается и тебя, Нот», — тихо обратился Волдеморт к фигуре, сутулившийся в тени мистера Гейла. «Милорд, я падаю ниц перед вами, я ваш самый верный и покорный, а здесь стою я, милорд», — раздался насмешливый голос Регулуса. «Ты?» — опешил он. «Да, милорд, я вынужден был скрываться ото всех, храня вашу тайну, но явился, едва лишь услышал ваш зов. Я видел, как он подмигнул мне из-под маски и перевел дух. С Регулусом было и вовсе не страшно. Вот это славно», — довольно произнес Волдеморт, явно не уловив намека на крестраж. «Приятный сюрприз. А еще сейчас в Хогвартсе находится мой преданный слуга, и именно благодаря ему сюда прибыл наш юный друг. Гарри Поттер любезно присоединился к нам, чтобы отпраздновать мое возрождение. Осмелюсь даже назвать его моим почетным гостем. Могли бы фамилию запомнить, Эванс я», — буркнул я. Повисла тишина. Пожиратель справа от Смайта сделал шаг вперед, и из-под маски донесся голос Люциуса Малфоя. «Хозяин, мы жаждем узнать, умоляем вас рассказать нам, как вы добились этого чуда, как вам удалось вернуться к нам». «Да, расскажите, интересно же», — выпалил я. «Это удивительная история, Люциус», — произнес Волдеморт, проигнорировав меня. «И она начинается и заканчивается моим юным присутствующим здесь другом». Он подошел ко мне и тихо спросил. «Вы, конечно, знаете, что этого мальчика называли причиной моего падения. Вам известно, что в ту ночь, когда я потерял свою силу и свое тело, я хотел убить его. Его мать погибла, пытаясь спасти его, и невольно дала ему защиту, которой, признаюсь, я не предусмотрел. Я не мог дотронуться до него». Волдеморт потыкал пальцем в мою щеку, а я цапнул его зубами. «Жаль, он оказался проворнее. Его мать оставила на нем след своей жертвы. Это очень древняя магия, и я должен был вспомнить, глупо было не подумать об этом. Но это не важно, теперь я могу прикоснуться к нему. Во второй раз я все-таки успел укусить его за палец, и Волдеморт зашипел от боли. Зубы у меня ого-го, спасибо Гермиониным родителям-стоматологам. Ну и маги, конечно. Думаю, я вполне могу перекусить 20-жильный кабель, но не буду, я не идиот. Должен признаться, друзья мои, я просчитался», — сказал Волдеморт, помахав пострадавшей рукой. «Спасибо, палец в рот не сунул. Мое заклятие было отражено глупой жертвой этой женщины и обратилось против меня самого. А это запредельная боль, и я к ней был совершенно не готов. Я был вырван из тела, я стал меньше, чем дух, чем самое захудалое привидение, но все-таки я был жив. Чем я был, не знаю даже я. Я, который дальше кого-либо прошел по тропе, ведущий к бессмертию. Вы знаете мою цель – победить смерть. И похоже, какой-то из моих экспериментов сработал, потому что я не погиб, а ведь это заклятие должно было меня убить. Но я стал слабее любого живого существа, и я не мог себе помочь, потому что у меня не было тела, а для необходимого заклятия требовалась волшебная палочка. Помню только, что секунду за секундой, бесконечно, я заставлял себя существовать. По-моему, он вошел в транс, как экстрасенсы из телека. Я обосновался в глуши, в лесу, и я ждал. Я был уверен, что кто-нибудь из моих верных пожирателей смерти попытается разыскать меня, кто-нибудь придет и осуществит волшебство, которое я сам не могу сотворить, и поможет мне вернуться в мое тело. Но я ждал напрасно. Тут он напомнил мне Гитлера, вещающего с трибуны. Я в старой-престарой записи в каком-то документальном фильме видел, тот также себя вел. Наверное, у пожирателей ассоциаций были другими, но и они подпрыгнули. «У меня осталась лишь одна способность», — продолжил Волдеморт через некоторое время. «Я мог овладевать другими телами, но я не отваживался приближаться к местам, где было много людей, потому что знал, что авроры не прекратили свои поиски. Иногда я вселялся в животных, чаще всего, конечно, в змей, но это было лишь немногим лучше, чем оставаться просто духом,

покосившись на Гайла, Малфой ткнул его в бок, чтобы не выделывался, и тот принял подобострастный вид. «Но как добраться до Гарри Поттера?» — хищно спросил Волдеморт, ведь он сам не подозревал, какой защитой обладает. Дамблдор все продумал еще 13 лет назад, когда устраивал его будущее. Дамблдор использовал древнее заклятие, которое делало Поттера неприкосновенным до тех пор, пока он находился под опекой своих родственников. Даже я не мог добраться до него. Ну, конечно, был еще чемпионат мира по квиддичу. Я подумал, что там, вдали от родных и от Дамблдора, его защита сойдет на нет, но я тогда был еще слишком слаб, чтобы пытаться похитить мальчишку, окруженного целой толпой волшебников из министерства, а потом он вернется в Хогвартс. Так как же захватить его? Вопрос явно был риторическим, все почтительно промолчали, а Волдеморт с торжеством продолжил. Естественно, пользуясь информацией, предоставленной Бертой Джоркинс, с помощью моего верного пожирателя смерти, внедренного в Хогвартс, добиться, чтобы имя Гарри Поттера попало в Кубок Огня. С помощью моего верного пожирателя смерти добиться, чтобы Гарри Поттер выиграл этот турнир и первым коснулся кубка, который мой слуга превратил в портал. Кубок должен был перенести его сюда, подальше от защиты и помощи Дамблдора, прямо ко мне в руки. И вот он здесь, мальчишка, которого вы все считали моим победителем. Волдеморт медленно шагнул вперед и повернулся лицом ко мне. Он поднял палочку. Круция. Я показал ему язык. Круция. Недоуменно повторил Волдеморт, а я захихикал от щекотки. У меня иммунитет даже к Аваде. Какое, нафиг, Круция. Выговорил я, наконец, прорвавшись. Ах, вот значит, как. Ну-ка, Смайт, отвяжи его и верни палочку. Гарри Поттер избежал смерти по счастливой случайности. И сейчас я докажу это, убив его прямо здесь, у вас на глазах, здесь, где нет ни Дамблдора, который помог бы ему, ни матери, чтобы снова умереть за него. Я дам ему шанс, он сможет сражаться, и у вас не останется ни малейшего сомнения, кто из нас двоих сильнее. Ну-ну, подумал я, когда Смайт отвязал меня, вот зачем я сам морочился, и сунул в руку палочку. Хорошо, что в лабиринт я взял одну из запасных, а любимую еловую оставил под свитером. В рукав ее не спрячешь, длинная, пришлось за пояс заткнуть. Заменить одну на другую ничего не стоило. Тебя учили сражаться на дуэли, Гарри Поттер? Тихо спросил Волдеморт. Его красные глаза горели во тьме, опять же, как у Терминатора. Да, немножко, ответил я, но я предпочитаю убивать сразу. Проблем меньше. Пожиратели расхохотались, правда, несколько нервно. Мы должны поклониться друг другу, Гарри, сказал Волдеморт, слегка склонившись. При этом лицо его все равно было обращено ко мне. Ну же, приличие надо соблюдать. Дамблдор был бы рад увидеть твои хорошие манеры, поклонись смерти, Гарри. Да ну, ответил я не желаю сражаться. Я, может, тоже в пожиратели хочу. Что, опешил Волдеморт, что слышали? Чего вы меня сразу в почитатели Дамблдора записываете? У меня крестный в Азкабане чуть не помер, его брат тоже еле спасся, вон он стоит, кстати. А я должен быть белым и пушистым? Я убил твоих родителей, напомнил он. Ну, война, дело такое, пожал я плечами. Между прочим, Дамблдор мог их спасти и не спас, да еще мантию-невидимку отцову заныкал, а тот мог бы нас с мамой прикрыть. Короче, считай, все равно что убил. Так что, давайте мне метку, я тоже хочу в ваши ряды. Надоели эти толерантные волшебники, сил нет, требую диктатуры чистокровных. Или я мордой не вышел, ей-ей, Волдеморт охренел, когда я закатал рукав и требовательно протянул ему руку. Ты в самом деле желаешь присоединиться ко мне, неверяще произнес он. Нет, прикалываюсь, пробормотал я. Да, желаю. Сказано же в пророчестве, признает равным себе, стало быть, наградит меткой, неужели непонятно, чего вы тянете-то? Ну что ж, глаза Волдеморта снова вспыхнули алым, он взял меня за запястье, а я вывернул руку так, чтоб ухватиться за его ладонь, вроде как пожал. Вот это будет удар для Дамблдора и его присных. Сам Гарри Поттер в рядах моих последователей. Он зловеще расхохотался, я тоже, стараясь попасть в тон и не хрюкать очень уж откровенно. А можно мне кубок прихватить? Застенчиво попросил я. Ну так сувенир на память, бери, мальчик, свою игрушку. Улыбнулся Волдеморт. Я схватил кубок, не выпуская его руки, и все заверте. Часть 18. Я Волдеморта вам привел, радостно выкрикнул я, подпрыгнув на больничной койке. Он успел смыться, мрачно ответила Гермиона, сидевшая у меня в ногах. «Но его все видели», — добавил Сириус. «Так что замолчать это дело не удастся». Даже министр поверил. «А Регулус убыл в Новую Зеландию», — предвосхитил он мой вопрос, «с родителями вместе. Он тебя страховал, но теперь ему лучше оказаться подальше». «Я так и подумал», — вздохнул я. «Такой план провалился». «Гермиона, с Краучами-то разобрались?» «Ага, старшего расколдовали, все думают, что это младший его того», пояснила она и почесала нос. «Ясно, значит, они с Невиллом или Сириусом что-то наколдовали, память младшенькому Барти подправили. Правда, ему все равно светит суд за то, что сына из Азкабана вывел, но на общем фоне это так ерунда». «А, да, Винки очухалась, теперь прыгает вокруг хозяина, лечит его, все дела, а он ее обратно взял?» «Неа, он еще плохо соображает после всех этих приключений. Она сама так решила, а запрещать ей не стали», — ответила Гермиона. «Какой смысл-то? Пускай возится, все санитарам работы меньше. Его в Мунго отправили», — пояснил Сириус. «Ясно, понятно», — вздохнул я и потянулся. «Ну что ж, будем считать, это была репетиция. Кстати, а кубок-то я припер?» «Ага», — довольно сказала Гермиона. «Ты у нас теперь победитель турнира. Давай, вставай. Пойдем в большой зал, тебя чествовать будут». «Да ну нафиг», испугался я. «Еще скажи, на руках качать». «А что, Хагрид вполне справится», фыркнула она. «Давай, давай, поднимайся, ты совершенно здоров, я не вижу, что ли. А почему я вообще тут оказался? Помню, как схватил Вальдемартой кубок, и все. Вы когда вывалились прямо на поле, там начался натуральный бедлам», пояснил Сириус. «Кто-то шарахнул обездвиживающим по Вальдемарту, а он увернулся, вот тебе и прилетело». «Эх, дурак я», — самокритично сказал я. «Хочешь, чтоб дело было сделано хорошо, делай сам. Жалко, я аппарировать еще не умею, а то уволок бы этого деятеля подальше, вызвал вас, а там бы уж мы позабавились». Сириус нервно сглотнул. Гермиона ни капли не удивилась, только добавила. «Да, я бы не отказалась поковыряться в его сам знаешь чем». «В потрохах», — кровожадно произнес я. Крестному я так и не рассказал о струнах, решив, что это останется покамест нашим маленьким грязным секретом. «Кстати, а где Невилл? А он с Флёр прощается», — хрюкнула подруга. «И Хагрид со своей Олимпией. Французы же отбывают, вот и. А я этого не вижу», — подскочил я. «Где мои штаны, блин?» И вот именно в тот момент, когда я прыгал на одной ноге, натягивая джинсы, Гермиона даже не отвернулась, поганка, хотя будто она меня в плавках не видела. «Черти принесли Дамблдора. Гарри, мальчик мой!» — воскликнул он. «Ты очнулся?» «Здрасте!» — неласково ответил я. «Что ж вы так лоханулись-то? Я вам Вальдемарта живого припер, а вы? А еще величайший светлый волшебник!» Дамблдор поперхнулся. Все сам!» — тяжело вздохнул я, застегивая ширинку. «Гермиона, кинь мне кроссовки, а? Да не в меня, а мне!» «Спасибо! Ты проявил сегодня чудеса отваги!» «Гарри», — выговорил Дамблдор, отдышавшись, — «я не ожидал от тебя подобного». «А зря», — пробормотал Сириус, — «я бы на месте Вальдемарта уже подыскивал местечко для могилы. Можно его к папаше закопать, даже надпись на памятнике менять не придется», — ответил я. «Ну, добавим к Том Риддлу в скобочках два шате, и все. Ты проявил храбрость, подобно тем, кто погиб, сражаясь с Вальдемартом, когда тот был в расцвете своих сил. Тебе досталась ноша взрослого волшебника, и ты оказался достойным нести ее», — продолжал вещать директор, но я не слушал толком, только на последние слова отреагировал. «Я же говорю, я принес, а вы облажались. Я вообще-то тебя спасал», — буркнул Сириус. «А я щит соорудила», — вставила Гермиона. «Вы, понятно, а остальные чем занимались?» — прищурился я. «Ведь говорит же Грюм постоянная бдительность. От моего вопля даже директор подпрыгнул, клянусь. Ну, я старался. И вот, упустили врага», печально закончил я, завязывая шнурки бантиком. «Эта песня хороша, начиная сначала». «А Каркаров смылся», сказала Гермиона, когда метки зазудили. «И что, так можно провести с дурмштранговцами товарищеский матч по бейсболу на прощание?» Постучала она меня по лбу. «Точно», обрадовался я. «Дети мои», встрял Дамблдор, «в свете последних событий. Спорт вне политики, сэр», сказал я. «Гермиона, а как насчет француженок? Вроде бы Невилл уговорил Флёр попозировать на фоне озера», шепотом сказала она, но не выдержала и разразилась сатанинским хохотом, а потом добавила. «Ну и я там буду, ясное дело, в таком купальнике, знаешь, как в спасателях Малибу. А что, вполне в цветах факультета, заржал я, и на метле. На эти фотки надо будет ставить пометку только для взрослых. Бу-га-га, ведьма полетен их с руками оторвет. Сириус смотрел на нас страдальчески, но помалкивал, привык уже. А вот у директора задергался глаз. Кстати, спохватился я, накинув мятую мантию. А где моя 1000 галлеонов? Деньги, конечно, мне отдали. Не то, чтобы я сильно в них нуждался, но это было делом принципа. Я их поделил с Крамом, потому что обещал. Мог бы кубок отдать, на кой мне эта кастрюля, но Виктор воспротивился. В итоге мы решили, что кубок останется в школе, а денежки мы прогуляем. В смысле, потратим на спорт и все в этом роде. И да, матч мы таки устроили, и француженок сфотографировали. Ой, мадам Максим в купальнике, это очень сильное зрелище. По поражающему эффекту, где-то пара килотонн в тротиловом эквиваленте, не меньше. Не знаю, кто как, а Хагрид после этого еще дня два в себя прийти не мог. Они, значит, выстроились у озера, наставница со своими ученицами, и Колин Криви едва не разбил новенький колдоаппарат, уставившись на красоток. Вообще-то, ему еще рано было таращиться на девиц, но другого корреспондента у нас не было, а мы с Гермионой, Невиллом и прочими тоже позировали и заменить его не могли. Ну да ничего, закалиться характером. «Малфой, ты не порнозвезда», — мимоходом сказал я, когда тот принял особенно развратную позу, приобняв чернокудрую красотку Гербер, которой приходился чуть повыше плеча. Да, дурмштранговки тоже пришли, и хоть купальники у них оказались не такими откровенными, как у шармбаттонок, полюбоваться тоже было на что. «Кто бы говорил», — ответил он, — потому что я как раз поднимал на руки Гермиону. Она увесистая, но на что нам струны даны. Драко вообще был не весел в последнее время, и если бы не тяга к наживе, вряд ли явился бы на фотосессию. Я его прекрасно понимал. Не каждый день Волдеморт возрождается. Надо думать, Малфой-старший набухался в дрова, как домой вернулся. «Закончим, пойдем, поговорим», — шепнул я, и он кивнул. Ну и после фотосессии, когда мы распрощались с гостями, дурмштранговцы отбывали глубокой ночью, шармбаттонцы, на рассвете, обменялись адресами и сувенирами, я уволок Малфоя в туалет Плаксы Миртл. Она, кстати, давно там не появлялась, у нее была масса дел. Школьные привидения не понимали, зачем им профсоюз, но разве же от Миртл отделаешься. Она еще и пивза сагитировала, сэр Ник сказал, что побудет председателем, так ему спокойнее за всех. И теперь они вдвоем с полтергейстом доводили привиденческий состав. «Оригинальное местечко для тайных встреч», — оценил Драко. «Ты даже не представляешь, насколько именно оригинальное», — хихикнула Гермиона. «Ну, ты решил что-нибудь?» — спросил я. «А ты не передумал? С чего бы вдруг? Так ведь лорд вернулся». Драко посмотрел в потолок, но там ничего интересного не было, разве что плесень забавно шевелилась и помахивала ложноножками. «Ты же сам при этом присутствовал и видел, кого именно он созвал?» «Не, только слышал, они ж в масках были», — хихикнул я. «Потому и спрашиваю, ты с нами или против нас, за себя или за того лорда? Можно ведь и сдернуть отсюда, вон как Регулус с родителями», — добавила Гермиона. «Вы же близкая родня, думаю, они не откажутся помочь с эмиграцией». Драко неопределенно пожал плечами. «В любом случае, если ты будешь уметь кое-что из того, чем владеем мы, то сумеешь защититься сам и защитить родителей», — коварно сказал я. «А ты не боишься, что я передам это лорду, а непреложный обет на что?» — удивился я. «Нет, Драко, тут не будет за вход к НАТ, за выход галлеон. Выхода вообще не будет, и не мечтай. В том смысле, что уйти-то ты сможешь, держать не стану, но вот предать орден молчальников не сумеешь, даже если очень захочешь. Я не идиот, я ошибочки предшественников учитываю. Я не стал говорить о том, что непреложный обет мы с Гермионой творчески доработали, так что в прямом смысле могли затянуть предателю струну на горле, даже на расстоянии. А то бывали прецеденты, стоит вспомнить Петтигрю. Подстраховаться всяко не мешало. Думаешь, даже лорд не докопается, если возьмется как следует? Прищурился он. Я слышал, Берту Джоркинсон буквально вывернул наизнанку, все вызнал, и это после того, как Крауч-старший стер ей память. «Малфой», — сказал я этого вашего Волдеморта сюда за ручку привел. Если бы какой-то идиот не пульнул в меня ступифаем, мы б скрутили этого типа прямо на стадионе и отдали его любимым дементорам, ну или там на опыты. Не Авроры, Малфой, а мы с Гермионой и Невиллом. Ну, блэки бы помогли, конечно. Так вот, как ты полагаешь? Я понял, ты намного хуже Волдеморта, почти без запинки выговорил это имичка Малфой. Ладно, уговорил. Я шалию, сообщил я Гермионе. Его еще и уговаривать надо. Это все аристократическое воспитание, заверила она. Без дюжины взаимных реверансов к консенсусу прийти нельзя. Гермиона, я же просил. Содрогнулся я. Любит она замысловатые словечки, сил никаких нет. ГМ, ну, пойдем, раз ты согласен. А если я передумаю в процессе? Опасливо спросил Драко, когда я открыл ход. Не рекомендую, зловеще произнесла Гермиона и спихнула его в тоннель. Что орал Малфой, летя головой вниз, я не берусь воспроизвести. Мы его не уронили, конечно, но впечатлений ему хватило ровно до тех пор, пока я не вызвал Василиска. Ты так значит, это все-таки ты, наследник Слизерина, начал заикаться Драко, увидев гигантского змея. Я почесал тому лобик, Василиск довольно жмурил глаза и ответил, не я, но с этим парнем мы пришли к консенсусу, как Гермиона выражается. Да-с, прошипел Василиск и облизнулся. Этого, не жрать, велел я, чистокровный слизеринец. Я-с, но, ответил змей и подставил мне затылок. Он недавно переленил, и нежная чешуя еще чесалась. Угу, отравится, чего доброго, хихикнула Гермиона. То ли дело сочные гриффиндорцы, маглорожденные, натуральные, безо всяких магических пестицидов. Неаппетитные у тебя шутки, передернулся Драко. Ну вижу, ты не шутил, когда сказал, что умеешь кое-что. Да, и научить могу, ответил я. Давай сюда обед, а то скоро ужин. Втолковать Малфою, что за струны мы видим, удалось довольно-таки быстро. Он действительно был обучен кое-чему, чего в школе не преподавали, а потому скоро вник в суть. Вот, значит, как выглядит заклинание, задумчиво произнес он, когда сумел разглядеть хоть что-то. А я еще думал, почему в старинных трактатах пишут и рисунки заклятий. Ладно, там пентаграмма или фигура, которую надо палочкой нарисовать, но там ведь не только об этом. А о чем? Тут же прицепилась к нему Гермиона. Говорю же, о рисунке заклятия. Только нигде не поясняется, что имелось в виду, терпеливо ответил Драко. Теперь я понял. Наверное, об этом просто забыли за давностью лет. Остались только эти вот глупые взмахи палочкой, как профессор Снейп выражается, да слова. А на самом деле все куда сложнее. Проще, поправил я. Это очень просто, сам же теперь видишь. У всего на свете есть свои нити струны. И если ты их видишь, то можешь выплести любой узор. Это если способности к рукоделию есть, фыркнул он. Даже если нет, пару-тройку струн ты узлом завязать сумеешь, серьезно сказала Гермиона. Иногда и этого достаточно, скажем, чтобы троллю подножку поставить, ну или батут себе соорудить. Вот, значит, как ты тогда нас удержал, протянул Драко. И щиты плетутся так же, не так, но похоже, ответил я. Ну что, будешь учиться? Да, ответил он и добавил, если я уже все равно принес обед, то не слезу с вас, пока вы меня не научите, как ГМ, Волдемортов за ручку в школу приводить. Я ж говорила, наш человек, довольно сказала Гермиона, и мы принялись наставлять нового адепта ордена молчальников.